الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم من بعد ذلك تسليما مزيدا. وبعد، сегодняшняя тема, саллаллаху алейкум, будет про некоторые советы по вопросу адаб ан-насиха. Как вы знаете, что у нас в исламе ан-насиха, то есть это совет, имеет большое положение в нашей религии. И многие из вас, конечно, знают хадис пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, когда он, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Иннама ад-дину ан-насиха, иннама ад-дину ан-насиха, иннама ад-дину ан-насиха». Воистину, религия — это совет, или религия заключается в искренности. Понятно? Или совет. Он это повторил трижды. Потом его спросили: «О посланник Аллаха, по отношению к кому должен быть совет или насиха?» Пророк, алейхиссалату вассалям, он сказал: по отношению к Аллаху, и по отношению к его книге, и по отношению к посланнику, и по отношению к правителям мусульман, и ко всем остальным мусульманам. Этот хадис вы, наверное, его знаете и так далее. Этот хадис я раньше разбирал его с вами, мы не будем рассматривать его, то есть шарх или разъяснение. Но то, что нас интересует сегодня именно, какие есть адаб, какие есть этика, на которую надо обращать внимание, когда ты хочешь дать кому-то совет. Понимаете меня? Надо это знать. Какая есть этика, как надо дать этому человеку совет. Вам слышно, Фартоки? Только слышно? Салам алейкум. Слышно в потоке? Давайте продолжим. То есть сегодняшняя тема, как я вам говорил, про этика, то есть адаб ан-насиха, как мы должны дать людям насиха, баракаллаху. Потому что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал нам, что наша религия заключается в этом вопросе. И почему мы должны дать людям насиха, баракаллаху? Из-за очень много причин. Во-первых, потому что Аллах, субханаху ва тааля, велел нам побуждать к одобряемому и удержать от порицаемого. Понятно? Во-первых, потому что Аллах Субхану Та'ала нам велел побуждать к одобряемому и удержать от порицаемого, ахсана Аллаху алейкум. Второе, потому что, чтобы у нас не было потом грех из-за этого. То есть люди не будут делать насиха друг другу, то есть они будут молчать, и они будут закрыть глаза на нарушение и так далее, тогда наказание обобщается, баракаллах. То есть это первое, это вторая, то есть причина. Первая, мы сказали, то есть побуждать к одобряемому и удержать от порицаемого. Вторая причина, чтобы, то есть и'зар, чтобы на нас не было греха, понятно, в судный день. То есть чтобы то, что от нас зависит, мы это сделали. Помните, когда я с вами разбирал историю тех людей из села города, которая была рядом с морем. То есть когда они нарушали законы Аллаха Субханаху ва Тааля и начали кушать, и начали ловить рыбу в день субботы. Наверное, помните эту историю. То есть верующие люди там, когда они начали делать советы и так далее, понятно. Некоторые сказали: вы зачем дадите им советы? Зачем вы напоминаете их? Что они сказали? Как об этом говорится в суре Аль-Араф. Они сказали: «Ма'виратан иля раббикум». То есть это первая причина. معذره الاعذار. давайте открываем седьмую суру ايه номер 164 и прочитаем то, что они сказали. Нам. Вот некоторые из них сказали: «Зачем вам увещевать людей, которых Аллах погубит или подвергнет тяжким мучениям?» Они сказали: «Чтобы оправдаться перед вашим Господом. Быть может, они устрашатся». Вот некоторые из них сказали: «Зачем вам увещевать людей, которых Аллах погубит или подвергнет тяжким мучениям?» Они сказали: «Чтобы оправдаться перед вашим Господом. Быть может, они устрашатся». Третья причина, баракаллафикум, чтобы человеку, которому мы дадим ему совет, чтобы он вернулся к истинному пути, и чтобы он исправил свою ошибку. Понятно? И это ая, которую мы сейчас только что вы ее прослушали, понятно? Есть об этом сказано. То есть они сказали, первое, чтобы на нас не было греха, во-вторых, чтобы они побоялись Аллаха Азза ва Джалла, чтобы они вернулись к истинному пути. То есть это та самая одна из причин, почему мы должны дать людям совет. Кроме этого, баракаллаху фикум, чтобы икамат аль-худжа делать. Чтобы человек сделал икамат аль-худжа. Понятно? Не обязательно про куфра, про другие грехи и нарушения. Понятно? Потому что иногда бывает такое, то есть что человек, он начинает какие-то бид'а делать, или какие-то отклонения начинает распространяться среди мусульман, или какие-то то есть, грехи. Понятно? То есть, чтобы его не покинуть, и чтобы ему не дать хаджр с первого раза, надо дать ему насиха, надо дать ему советы. Баракаллаху фик, ты неправильно ты делаешь. Вот Аллах так сказал, Пророк саллаллаху алейхи ва саллям так говорит, вот ученые так говорят, наши салифы вот так, они таким образом поступили. То есть следующая причина, баракаллаху фикум, это причина, то есть, чтобы икамат аль-худжа сделать этому человеку. Понятно? То есть, чтобы потом у него не было оправдания. Я это не знал, никто об этом мне не говорил и так далее. Следующий момент, баракаллаху фикум, почему мы должны дать людям насиха? Чтобы получить вознаграждение от Аллаха субхана ва та'аля. Ты когда делаешь насиха, это ибада, это поклонение. И если ты делаешь это поклонение, то есть ты за это получишь большое вознаграждение. Представь себе, баракаллаху фик, если ты даешь кому-то насиха, и потом этот человек, он справится. Понятно? Допустим, человек раньше, он брил бороду. Он не знал. Ты подошел и сказал ему, брат, джазакаллах хайр. Вот Аллах так говорит, Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, вот так и сказал. Вот так ученые сказали. Нельзя брить бороду и так далее. Этот человек потом начал, то есть, носить бороду и так далее. Ты за это получишь вознаграждение, баракаллаху фик. Понятно? Если люди потом будут подражать этого человека, или подражать, то есть тебя, потому что ты сначала сказал это, дал людям совет, и потом эти люди начали делать то, что ты говоришь, Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, и сказал, кто ведет к прямому пути, за это он получает вознаграждение, и каждый человек, который идет по этому пути, он за это получит вознаграждение большое. Поэтому, баракаллаху фикум, вопрос насиха, он очень важный вопрос. Понятно? То есть мы его делаем из-за множеств причин. Я вам причислил некоторые. Кроме этого, баракаллаху фикум, потому что, почему должны дать насиху? Понятно? Потому что, чтобы Аллах Азза ва Джалла нас не наказал. Потому что Аллах Субхана ва Тааля, чтобы Он нас не наказал и чтобы Он нас не проклял. Потому что помните, Аллах Азза ва Джалла сказал нам в Коране о том, что Он проклял сыновей Израиля за то, что они раньше совершали, то есть, как называется, мункар, или совершали, то есть, как говорится, порицаемый, то есть поступок, но они не удерживают друг друга от этого. Понимаете меня? Слышно вам потоки, да? То есть, следующая причина, чтобы Аллах Азза ва Джалла нас не наказал за то, что мы видели харам, видели нарушение, потом мы помолчали. Об этом Аллах Азза ва Джалла нам говорил. Суры Аль-Маида. Давайте посмотрим. Открываем, пожалуйста, пятую суру. Аят номер 78-79. И где Аллах Азза ва Джалла говорит: «Лу'ина ал-лазина кафару мин бани Исраиль аля лисана Даауд ва Иса ибн Марьям залика бима асау ва кану я'тадун кану ла ятанахауна ан мункарин фа'алу ла бийса ма кану яф'алун». Читаем, пожалуйста. Нам. Неверующие сыны Исраиля были прокляты языком Дауда и Исы, сына Марьям. Это произошло потому, что они ослушались и приступали к границе дозволенного. Они не удерживали друг друга от предосудительных поступков, которые они совершали. Как же скверно было то, что они делали. Неверующие сыны Исраиля были прокляты языком Дауда и Исы, сына Марьям. Это произошло потому, что они ослушались и приступали к границе дозволенного. Они не удерживали друг друга от предосудительных поступков, которые они совершали. Как же скверно было то, что они делали. То есть, одна из причин, почему мы должны дать насиха барак Аллаху, чтобы мы не попали под гневом Аллаха. И чтобы Аллах нас не проклял, как пророк тех людей, которые они харам делают, и видят, то есть друг друга делают харам, и никто не говорит. Понятно? Баракаллаху фикум. Идем дальше. Следующая причина, баракаллаху фикум, ассаляму алейкум, почему мы должны стараться делать, то есть насиха и так далее, чтобы мы смогли создавать исламское общество, в котором совершаются законы Аллаха субхана ва тааля. Вы сейчас представьте себе, баракаллаху фикум, если будет каждый человек делать своему брату, или каждая сестра делать своей сестре, насиха, понятно? Можете представить, в каком бы обществе исламском мы бы жили. Поэтому мы должны дать совет друг другу и побуждать к этому вопросу. Почему? Чтобы мы смогли создавать общество и та среда, где мы будем выполнять законы Аллаха Субханаху ва Тааля. Тогда Аллах Азза ва Джалла даст нам большие блага и даст нам большие милости от Него. Вот это, баракаллаху фикум, некоторые причины, почему мы должны обращать внимание на вопрос насиха. И почему этот вопрос, он очень важен. И почему пророк саллаллаху алейхи ва саллям, он сказал, воистину религия проявляется в совете или в искренности. Понимаете, что мне? Чтобы дать другим, баракаллаху фикум, насиха, совет и так далее, есть несколько моментов. Есть, как говорится, адаб. Понятно? Этика. Чтобы на них надо, то есть на эти вопросы, этика надо обращать на них внимание, чтобы наш совет был принят. Понятно? Потому что, баракаллаху фикум, люди по вопросу насиха, они разные. Есть вообще те, которые не делают насиха. Он говорит, зачем? Я не буду вмешиваться. Я не хочу слышать то, что мне не нравится и так далее. Это неправильно, баракаллаху фикум. Это неправильно. Мы должны сказать насиху, должны сказать истину, да, если люди мне это не будут нравиться. Понятно? Некоторые, они дают насиху, то есть у них есть смелость, но они нарушают несколько из пунктов насиха или этики насиха, поэтому их совет или их насиха не принимается. И наоборот, может быть, становится еще хуже. Понятно? Слышно вам в потоке, баракаллаху? В потоке слышно? Слышно, да? Слышно в потоке вам? Вы слышите меня, да? Угу. Давайте, баракаллаху фикум, будем рассматривать эти пункты, то есть эти моменты насиха, чтобы наша насиха и наш совет был принят. Мы должны обращать внимание на несколько пунктов. Во-первых, аль-ихлас, баракаллаху. Аль-ихлас. То есть, когда ты даешь совет, потому что это поклонение, баракаллаху фикум, надо, чтобы цель от этой, или то, что тебя толкует, или то, что тебя призывает к совершению этому виду поклонения, это искренность ради Аллаха Субхана ва Тааля. То есть ты делаешь это ради Аллаха Азза ва Джалла, не хочешь, чтобы люди тебя хвалили, не хочешь от этого выгоды какой-то мирской жизни, деньги получить, или дом, что они тебе подарили, или чтобы дать тебе какой-то статус в обществе, нет. Делаешь совет, даешь совет только ради Аллаха Азза ва Джалла. Это очень важный момент, баракаллаху, потому что когда нет ихласа, когда нет искренности, понятно, это будет одна из причин непринятия совета. Потому что тот, который у него нет ихласа, сейчас мы посмотрим, мы увидим, что он хочет только позорить. Понятно? Он хочет только позорить человека, то есть доказать, что он ошибся, или он фасик, или он нечестивец и так далее. И то же самое, может быть, он так говорит, чтобы получить какую-то, то есть, выгоду, понятно, из мирской жизни и так далее. Поэтому надо стараться дать ихлас, то есть надо стараться дать совет только ради Аллаха Азза ва Джалла, и тогда этот совет будет, иншаллах, принят, и это будет то же самое, иметь очень большое влияние на человека. Следующий момент, баракаллаху фикум, насчет вопроса насиха. Надо дать насиху, баракаллаху фикум, мягко. Понятно? Надо дать насиху мягко. Человек, когда ты хочешь его справить, так ли? Ты не хочешь его унизить, ты не хочешь просто доказать ему, что он ошибся и так далее. Нет. Твоя задача и твоя цель, чтобы он справился. Тогда тебе придется с ним поговорить мягко, баракаллаху. Понятно? Объяснить ему нормально, без криков и так далее, что он неправильно поступил, и чтобы он больше так не повторил. Понятно? Помните, когда подошел бедуин к пророку Мухаммаду, то есть подошел бедуин в мечеть пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и он начал совершать свою нужду по-маленькому. Можете представить, это не такая простая ошибка. Представьте себе, кто-то пришел в мечети и взял какой-то угол и начал так делать. Конечно, это не будет приятно и так далее. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, взял, и когда сподвижники хотели, то есть, этому человеку прийти к нему и так далее, он сказал ему: оставьте его, не мешайте ему. После того, как этот человек закончил, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, вызвал его, и потом сказал ему, то есть, эти мечети не были построены для таких вещей. Эти мечети были построены для чтения Корана, для совершения молитвы, понятно, для ликра Аллаха Субхана ва Та'аля. Они были созданы для таких поступков. Понятно? И Субхана Аллах, этот человек сразу он принял этот совет и так далее. То есть надо дать совет мягко, баракаллаху. Это очень важный момент. То же самое, помните, когда подошел один юноша пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, и сказал: о посланник Аллаха, иэдзин ли физзина. Или иэдзин ли биззина. Разреши мне делать зина, то есть прелюбодеяние. Можете представить, баракаллаху, человек, юноша, подошел и пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сидит с его сподвижниками. Этот юноша сидел так немножко далеко от пророка и сказал: о посланник Аллаха, разреши мне сделать прелюбодеяние. Тогда что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал ему? Иди сюда. Пришел этот человек, и пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, начал ему мягко объяснить. Сказал: разве ты хочешь, чтобы таким образом поступали с твоей матери? Он сказал: клянусь тем, который тебя послал. Нет, я не хочу, чтобы так сделали с моей матерью. Тогда просто Аллах сам сказал, и люди тоже сами таким образом поступали с их матерями. Любишь, чтобы так поступали с твоей дочерью? Он сказал: клянусь тем, который тебя послал, не люблю это. Он сказал: тоже самое, люди не любят, чтобы таким образом поступали с их дочерами. Любишь это для своей тети по линии отца, то же самое потом тети по линии матери. Он говорит: нет. И пророк говорит: то же самое, люди не любят, чтобы таким образом поступали с их тетями и так далее. Тогда пророк сам взял и ударил его в грудь и сказал: о Аллах, очисти его сердце. Поэтому, баракаллаху фикум, вот это момент, и это как мудрость пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, когда он дает совет. Поняли меня, баракаллаху? То есть надо дать совет мягко, надо совет, то есть нежно, чтобы этот человек, он принял от тебя. И чем этот человек, он имеет, то есть он, ты его любишь, чем это на этот вопрос надо обращать больше внимания. Понятно? Помните, когда Ибрахим, алейхиссалям, подошел и начал рассказывать своему отцу, потому что его отец начал поклоняться идолам и так далее. Ибрахим, алейхиссалям, выбрал такие мягкие слова: «О мой батюшка, о мой, то есть папа, папочка, о мой папочка, то есть почему ты так делаешь?» Понятно? То есть он выбрал такие слова и мягко с ним, то есть разговаривал, чтобы его отец принял. Понятно? Поэтому на этот вопрос вы должны обращать внимание. Ахсан Аллаху алейкум. То есть из этики, из адаба ан-насиха, чтобы ты дал насиха в мягком виде. Понятно? Я не говорю, чтобы человек, он вообще, как говорится, был вообще... Иногда некоторые опять, к сожалению, попадут в крайности. Понятно? То есть он начинает дать совет, или то есть вообще слишком мягко, слишком, чем надо. Понятно? Это неправильно. То есть надо смотреть по ситуации. Но в основе ты даешь на совет, ассаляму алейкум, по мягкому и так далее. Дальше, ассаляму алейкум, из этики советов и так далее. Ты даешь совет человеку тайно. Понятно? Ты даешь человеку совет тайно. Если ты, допустим, слышал про кого-то, чтобы он что-то сделал. Понятно? Тебе дошли какие-то слухи и так далее. Ты не, то есть, когда он будет сидеть среди людей и так далее, ты будешь ему сказать, ты почему делаешь так, почему ты так делаешь, почему ты его одобряешь, или почему ты хиджаб не носишь, и так далее. Нет. Ты берешь его в сторону. Понятно? Берешь его в сторону и потом объясняешь ему отдельно. Потому что это очень сильно влияет, баракаллаху фикум, на вопрос принятия совета. Иногда бывает такое положение, допустим, ты сидишь с ним, и есть другие ребята, он что-то неправильно сказал. Есть ситуации, когда моментально надо делать совет, и надо делать, то есть надо порицать этот поступок или это слово. Понятно? Но есть другие случаи, когда ты ждешь, понятно, подходящий момент, то есть ждешь, чтобы этот человек, он был отдельно, и ты ему дал свой совет. Допустим, тебе сообщили о том, что этот человек, он оскорбляет свою жену. Понятно? Матом и плохо так относится к ней. Нельзя, если ты сидишь с ним, с другими людьми, ты говоришь ему, а ты почему оскорбляешь свою жену? Это по исламу не разрешается. Да, если ты с ним говоришь мягко. Это так не делается, баракаллаху. Понятно? То есть ты можешь ожидать, что этот человек, у него будет обратная реакция, он может даже кричать на тебя, или может какие-то даже другие слова тебе сказать. Поэтому понятно, что должно быть ихлас. Должно быть мягкость в совете и так далее, но то самое надо учитывать вопрос секретный или тайна. Понятно? Если это вопрос лишний, тем более надо этому человеку дать совет отдельно. Понятно? Но иногда бывает, что была такая-то ситуация, что он ошибся среди всех, и этот вопрос нельзя молчать. Чтобы люди его не подражали. Тогда ты говоришь, брат, ты здесь неправильно поступил. Или ты неправильно сказал, допустим. Понятно? Он какой-то хадис рассказал, этот хадис оказался слабым. Понятно? Ты не ждешь и говоришь ему, пожалуйста, тайно скажи ребятам, которые были в том собрании, что хадис слабый. Нет. Ты сразу здесь вмешиваешься, говоришь, брат, джак Аллах хэр. Но хадис, который ты его сказал, он не достоверный, он слабый. Вот шейх Аль-Бани так сказал, шейх Ибн Баз так сказал, Ибн Таймия, Ибн Каим, Аль-Бухари и так далее. Я думаю, вам понятно, иншаллах. То, что ты в основе, ты должен это тайно сделать. Понятно? Или между тобой и между ним. Понятно? Но иногда бывает для каждого права бывает исключение. Понятно? Нельзя сказать, что все советы надо делать тайно. Это неправильно, баракаллаху фик. Мы говорим основа. То есть в основе правила ты делаешь это тайно, баракаллаху. Но это не обязательно для всех ситуаций и для всех положений. Иногда бывают ситуации, когда надо сразу людям говорить. Понятно? Следующий момент, ассаляму алейкум, или следующий вопрос. этики, когда даете совет, надо выбрать подходящее время. Понятно? Надо выбрать подходящее, то есть время. Когда ты видишь, что, допустим, что человек, он сейчас работает, очень много, то есть человек, он в центральном базаре работает, понятно, да? И там есть клиенты, и люди приходят, покупают, и не покупают. Не знаю, чтобы ты подошел и начал дать ему советы, потому что он сейчас работает, понятно? Он не будет тебя слушать. Ты скажешь 2-3 слова, потом скажешь, сейчас подожди, клиент подошел. Дали ему совет. Потом через пару минут опять подошел другой клиент. Подожди, я сейчас подойду. Поэтому так не делай с вас. И как сказал Ибн Масуд, ради Аллаху анху, он сказал, «Инна лькулуби шахватан ва икбаля». Воистину, у сердец есть шахва, есть страсть. Есть икбаль. Икбаль, то есть это момент, когда они стремятся к чему-то делать, стремятся что-то делать, понятно, или что-то принять, понятно? Поэтому на этот вопрос надо обращать внимание, то есть надо, чтобы он был, допустим, был спокоен, он не был в гневе, понятно? Надо, чтобы место было самое подходящее, если этот вопрос не горит, понятно? Если этот вопрос не горит, ты можешь сказать ему, хорошо, давай ты приходи ко мне домой, или я к тебе подойду потом, попозже, понятно, понятно, то есть в конце работы и так далее. Если ты вопрос не говорит и так далее. То есть надо выбрать подходящее время, чтобы этот совет имел большое влияние на человека. Следующий момент, баракаллаху фикум, вопрос этого совета. Надо обладать знанием. То есть ты хочешь ему дать совет в чем-то, ты должен обладать знанием в этом вопросе. Нельзя, допустим, ты к нему, то есть идешь, хочешь побуждать его к какому-то благому делу, или его удержать от какого-то дурного поступка, а ты не знаешь суждения этого поступка, то есть что ученые говорят про это, какие есть далили, есть разногласия, нет разногласия, какое более правильное мнение и так далее. Это же самое из ошибок, когда человек, он дает советы, понятно, он не знает. И иногда бывает так, он дает совет, он думает, что это совет, а на самом деле он ошибся. На самом деле он ошибся в этом вопросе. Понятно? Поэтому надо обладать знанием, ахсаналлаху алейкум. То есть хочешь что-то сказать ему, идешь, рассматриваешь, то есть далили с Корана и Сунна, что еще он говорит по этому вопросу. Этот вопрос имеет сильное разногласие или нет. Понятно. Если есть такое сильное разногласие, тогда тебя не следует. То есть, об этих вещах говорить, потому что есть разногласия в этом вопросе. Понятно? А если есть разногласия, но одно мнение слабое, другое мнение правильное, допустим, начать музыку, слушать музыку. Есть разногласия, но те, которые сказали, можно, из числа ученых, их мнение очень слабое и ошибочное. Понятно? Тогда ты идешь и делаешь ему совет и так далее. Думаю, вам понятно, иншаллах. Идем дальше. Следующий момент. Надо удостоверить сообщение или весть про кого-то из братьев. Понятно? Тебе сказали, или ты слышишь какие-то слухи, что тот так и так и сделал. Иногда бывают такие некоторые люди, они горячие. Серьезно? Да. Он взял трубку или взял машину, поехал быстро, чтобы якобы побуждать к добра ему или удерживать от полицейского. Хотя он неизвестный вопрос. Понятно? То есть это неправильно. То есть, если тебе сообщили о том, что тот так сделал, тот так поступил, ты удостоверишь эту информацию, потому что сейчас есть очень много людей, он как говорится, неправильно понял. Или он, как говорится, плохой человек, приписывает другому человеку то, что он не говорит. Понятно? То есть у нас то есть говорится про таких людей, почему надо удостоверить, потому что есть такие люди, как говорится, то есть, ну, чтобы дать вам пример по-русски, чтобы был подходящий. То есть у арабов говорит, я сказал одно, он услышал другое, понял третье и передал четвертое. Понятно. То есть, чтобы по-русски было подходящий момент. Допустим, да. Я сказал, допустим, по-русски. Я сказал то есть по-русски. Папочка. Он услышал батюшка. Понял бабушка. Передал бабочка. Я сказал бабочка. Какая папочка. Поняли меня, баракаллаху? То есть проблема у него в голову. Или этот человек, он нехороший. То есть он хочет просто обвинить кого-то. Поэтому надо удостоверить, баракаллаху, чтобы не потом наносить вреда или обвинить невиновных мусульман в то, что они не сделали. Следующий момент, ассаламу алейкум, обращайте внимание на атифа, то есть на эмоции или на то есть известно имеется в виду, надо подбирать красивые слова, которые помогают тебе в вопросе, то есть совета. То есть говоришь ему «Ахи Аль-Азиз», допустим, «Дорогой брат», или «Ахи Аль-Хабиб», «Любимый, допустим, брат», или «Ахи Баракаллаху Фик», или «Ахи, допустим, Джазакаллаху Хейр». Понятно? То есть выбираешь слова, которые помогают тебе в этом вопросе. То есть сейчас, если ты тот ошибся, допустим, подошел один брат и сказал «Ахи Баракаллаху Фик, Джазакаллаху Хейр», пусть Аллах Азза ва Джалла направит меня и тебя и всех мусульман на истинный путь. Понятно? Ты неправильно поступил, или ты что-то сделал неправильно. Иншаллах, то есть, если человек, он верующий, если человек, он боится Аллаха Азза ва Джалла, конечно, он примет такой совет. Если человек, он ему докажет. Поэтому ты должен обращать внимание на вопрос эмоций немножко. Понятно? То есть, подбираешь слова. Дорогой брат, любимый брат, если сестра, ты... То есть девушка говорит другой девушке, сестра моя, дорогая моя, понятно. Нельзя, что парень говорит сестре, дорогая моя или любимая моя, если она не его сестра, родная, то есть по религии. Понимаете, что у меня? Это уже переход границы, понятно. Если она уже другая, то есть она не из махрамов, ты говоришь сестра, баракаллаху фик, фики, понятно. Вот так и так надо делать. А любимая, дорогая и так далее, это нельзя. Если девушка говорит другой девушке, пожалуйста. Если парень говорит другому парню, допустим, дорогой мой, брат мой, то это без проблем. А наоборот, чтобы мальчик сказал девушке так, или девушка сказала мальчику так, это нельзя, баракаллаху. Идем дальше. В следующий момент обращайте внимание на его имя. Не говорите ему «ти». Понятно? Обратись к нему с его именем. Его, допустим, зовут Ахмед. Говоришь ему, брат мой Ахмед. Брат мой Саид. Брат мой Абдул-Азиз. Брат мой, допустим, Халид и так далее. Лучше не говорить ты. Понятно? Обращаешься к нему и говоришь ему, брат мой и так далее. То есть его называешь, потому что это сам это имеет, как говорится, влияние на человека. Ты сам. Если кто-то с тобой разговаривает, то есть он обращается к тебе «ти» постоянно, понятно? И когда он к тебе обращается по своему имени. Есть разница, иншаллах, понятно? И следующий момент. Надо терпеть. Потому что ты призываешь других к благому. Надо потерпеть. Почему? Потому что не все, когда ты им говоришь истину и говоришь им, допустим, то, что религия говорит, они это принимают. Есть некоторые люди, начинают с тобой спорить. Понятно? Начинают, то есть, тебя провоцировать. Поэтому, баракаллаху фикум, надо потерпеть. Потому что, если ты не будешь потерпеть, это даст еще хуже. Еще хуже, то есть, последствия. Надо потерпеть, потому что не все люди разумные, не все люди соблюдать этику беседы. Не все люди, они когда разговаривают, они выбирают свои слова. Понятно? Поэтому ты на этот вопрос надо обращать внимание. Кроме этого, в следующий момент надо посмотреть, то есть надо знать, надо обращать внимание на характер человека. Потому что это очень большое внимание имеет. Характер человека имеет очень большое значение. Есть люди, которые, как говорится, если ты ему скажешь сейчас так прямо, он будет очень сильно обидеться. Именно если он не хотел, чтобы ты знал об этом. Поэтому ты выбираешь человека, который он его любит, или человека, который может быть от него слышит. Понятно? Это очень важный момент. Надо обращать внимание на характер человека, и надо обращать внимание, он от тебя принимает или не принимает. Если он тебя не любит, или если он тебя ненавидит, или если он постоянно имеет с ним ссору и так далее, тогда лучше, чтобы ты ему это не сказал, потому что он от тебя не примет. Ты выбираешь другого человека, который он его знает, он его любит, он авторитетный для него, и ты ему говоришь, брат, пожалуйста, поговори с ним, так и так и так, если это, конечно, вопрос не лишний, если это вопрос, все люди его знают, понятно, а если это вопрос лишний, то есть только ты и тот человек были, тогда не надо говорить этому то с лицу, потому что тот обидится и скажет, ты почему сказать другим людям? Это было между нами. Ты почему еще и подошел и рассказывал третьему, четвертому и так далее. Вы меня понимаете, Баракаллаху? Этот вопрос, на него надо обращать внимание. Понятно? То есть характер того человека, принимает, он примет от тебя, не примет. Ты для него авторитетный, не авторитетный. Потому что ты все моменты обращаешь внимание. Но это не является условием постоянно. Нельзя так, допустим, если ты и он на одном уровне, ты ничего не будешь ему говорить, и ты будешь выбрасывать это на другого человека. Нашел вышелку и постоянно, пожалуйста, поговори с этим человеком. Нет. Потому что, к сожалению, сейчас есть некоторые люди, они трусливы. Он не может говорить другому человеку, ты неправильно поступил. Есть такие, субханаллах. Поэтому он идет и идет к тебе, пожалуйста, с ним поговори. Это неправильно. То есть, когда мы говорим, надо искать другого человека, который он более авторитетный, или он будет его любить, это не общее правило. Понятно? Это не общее правило. Потому что сейчас хорошо, если такого человека не будет, ты будешь молчать, ты будешь ничего не говорить, потому что ты для него не авторитетный и так далее. Нет. Понятно? Есть ситуации, когда придется, чтобы ты сразу ему сказал. А есть другие ситуации, когда надо выбрать, да, действительно, другого человека, потому что тот человек более такой авторитетный и так далее. Допустим, иногда бывает так. Если младший говорит старшему, он это не примет. Понятно? А если отец скажет этому старшему брату, тогда старшего примет. Или может быть, допустим, мать скажет ему, он примет. Или если другой брат ему скажет про это, он это примет. Поэтому вот надо найти то есть доступа к этому человеку, потому что у нас самая главная цель, чтобы он исправил свою ошибку. Следующий момент, баракаллаху фикум, нельзя издеваться над человеком, понятно, и над его словами, потому что если ты будешь дать ему советы, будет маленький диалог, понятно, будет короткий диалог или может быть длинный, ты скажешь одно, и он говорит другое. Нельзя издеваться над ним. И нельзя это сделать над его словами и так далее. Да, иногда ты говоришь с человеком, некоторые пытаются доказать, что они умные. И они знают, и они нет, я прочитал и так далее. А на самом деле он, не знаю, не слышал, не читал, просто слышал от кого-то и так далее. Поэтому почему я сказал, надо потерпеть. И второй момент, нельзя издеваться над ним, над его словами, потому что это не даст никакой пользы, и наоборот. Этот человек может даже тебя не послушает, и он может даже идти к заблудшим людям. Если он увидит, что ты, который идешь якобы по истинному пути, по салавийскому манхаджу, так к нему обращаешься, грубо издеваешься над ним, тогда у него будет отвращение. И он может пойти потом к приверженцам на уведение, потому что ты более мягкий, ты более такие, то есть соблюдает этику разговора и так далее. Думаю, вам понятно, иншалла. Следующий момент, надо остерегать вопрос вызов. Понимаете меня? Субханаллах, сейчас некоторые молодые, то есть ребята, он когда разговаривает и когда объясняет, как будто он выбрасывает вызов. А если я тебе докажу так? А если я, если выяснится, что, допустим, ты нам неправильно то есть говоришь, то есть якобы как он выбрасывает вызов. Это неправильно, это лапы. Понятно? Ты когда даешь ему советы, то есть стараешься отдаляться от таких методов. Да, иногда бывает, что если человек он упрямый, ты знаешь, этот человек он потакает своим желанием, и этот человек он от себя говорит, тогда в некоторых случаях ты говоришь хорошо. Если я тебе докажу, что Ибн Бас так и сказал, или ученые так и сказали, ты примешь это? Если он сказал да, тогда сам делай. Но постоянно использовать этот вопрос, этот выброс, этот вызов, или его использовать с самого начала, это неправильно. Ахсан Аллаху алейкум. Идем дальше. В следующий момент надо соблюдать этику собеседования или этику беседы. Понятно? Потому что я сказал, ты дашь ему совет, это будет маленький или короткий диалог, и может быть длинный. Надо соблюдать этику беседы. Понятно? То есть слушаешь его внимательно, не сдеваешь над его словами, не перебиваешь. То есть его смотришь на него, когда он с тобой разговаривает. Нельзя так, он с тобой разговаривает и смотришь, не знаю, в сторону, или смотришь, читаешь какие-то сообщения, или звонишь кому-то, то есть из друзей и так далее. То есть об этом раньше была эта тема, ошибки при общении и при беседе. Вы можете, иншаллах, возвращаться к этим урокам. То есть из этики совета надо обращать внимание на этику собеседования, или этику, то есть беседы, потому что иногда бывает, да, совет, ты ему сказал, брат, это неправильно, вот Аллах сказал, просто сам сказал, и ты ушел. Но иногда бывает, что надо с ним общаться, он говорит тебе, что ты к нему отвечаешь и так далее. Поэтому на этот вопрос надо обращать внимание, ахсан аллах. В следующий момент нельзя голос поднять. Ты подошел, чтобы дать ему советы, не надо голос поднять, брат. Понятно? Потому что это никакой пользы не принесет, и наоборот. Будут скандалы, если этот человек вообще он невоспитанный, или если он вообще не знает этику разговора и как себя вести, ты можешь слышать от него то, что тебе не нравится. Понятно? Даже он может ударить, или он может какие-то некрасивые слова тебе сказать. Поэтому не надо голос поднять, брат. Следующий момент, ассаляму алейкум. Ты должен показать ему, что ты желаешь ему блага, ты желаешь ему добро. Это на самом деле, ты не должен быть как мунафик или артист. Понятно? Нет, на самом деле ты должен проявить и показать ему, что ты боишься, что этот человек он в ад попал или он харам тебе сделал. Понятно? Помните, когда Ибрахим алейхиссалам, он сказал своему отцу: «О мой отец, я боюсь, что милостивый тебя наказал». Поэтому это очень сильно влияет, баракаллаху фикум, на совет. Когда он чувствует, что ты боишься, ты переживаешься за него. Понятно? Это будет очень, что я с вами, очень большое внимание будет иметь. Вот это, ахсан аллаху алейкум, некоторые из этики насиха, то есть или адаб насиха. Я хотел вам о них рассказать, чтобы вы на них обращали внимание. Прошу Аллаха субхана ва тааля, чтобы он показал нам и вам и всем мусульманам истину истинной и помог нам ее принять, и чтобы он помог нам, то есть соблюдать эти адаби, эти этики, и чтобы мы могли бы, чтобы мы были из числа тех людей, которые постоянно дают другим братьям и сестрам советы по ихласу. Барак Аллаху фикум ва джазакум Аллаху хайран, субханаллахи ва бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля ант, астагфирука ва атубу илейк.